Незадолго до полудня вся колония собралась у пристани. Американцы придумали состязание, какого здесь еще не бывало. Кто скорее переплывет залив от Владивостока до острова? Это целых 7 километров. Однако смельчаков нашлось немало, записалось больше 50 человек. Кроме колонистов еще американцы и австрийцы, так что соревнование получалось международным. Мальчишки устроили тотализатор, кто станет победителем. Вместо денег красивые ракушки, запас которых был у каждого. Главные ставки делались на 2 участников — Колю Егорова, лучшего спортсмена колонии, и австрийца по прозвищу Белый Дьявол. Они были давними соперниками, но совсем в другом виде спорта. По воскресным дням колонисты играли в футбол с военнопленными. Зрители интересовало, кто больше забьет мячей, Егоров или Белый Дьявол. И вот случай их свел снова. На этот раз не на зеленой траве, а на голубой глади залива. 50 пловцов сопровождала целая флотилия, лодки, катера и даже яхта. Вскоре стало ясно, что не всем по силам такое расстояние. Те, кто безнадежно отстал одного с другим, поднимали в лодку. «Так и лодок не хватит», — сказал кто-то, протягивая руку очередному неудачнику. Но хватило. Почти все участники заплыва превратились в пассажиров и болельщиков и теперь с близкого расстояния наблюдали за поединком 2 оставшихся пловцов. Австриец спокоен и уверен в успехе. Еще 100 метров, и его молодой соперник выдохнется. Говорят, Красный Крест приготовил для победителя необыкновенный подарок. Но не награда важна для Егорова. Колонисты усеяли берег. Он слышит тысячеголосый хор «Николай, Николай!» Это придает силы. Он плывет своим любимым стилем, кролем. Каждое движение выверено, и с каждым взмахом руки остров все ближе. Стоит коснуться грудью ленты прибоя, и ты победитель. Егоров поворачивает голову в сторону соперника и видит, что у австрийца проблема. Его подбирает лодка. Лодка подходит и к Егорову. Вокруг много медуз, море превратилось в студень, объясняют ему. Но он отказывается от помощи. И в эту минуту обжигающее прикосновение. Правую ногу сводит судорога, она одеревенела, но юнош не покидает самообладание. И он начинает, как его этому учили, отбивать ребром ладони мышцу голени, и нога оживает, теперь медуза ему нипочем. Колонисты входят в воду и выносят своего кумира на берег, его несут 10 рук, а Коле Егорову, кажется, под ним все еще море. Австриец прыгает с лодки и обнимает юношу. «Поздравляю, но, признайся, сегодня медузы были на твоей стороне». Егоров хлопает себя по ноге. «Видишь, красное пятно? Они меня поцеловали. А я приглянулся сразу 2, — вздыхает австриец, показывая на свои ноги. «Не иначе медузы были сестричками», — отвечает смеясь Коля Егоров. Сегодня, много лет спустя, я размышляю, зачем американцам понадобилось устраивать этот заплыв накануне отъезда? Кто его придумал? Утонченный дальновидный Аллен или предприимчивый Брэмхолл? Наверное, вместе придумали. Вскоре детям предстоит заплыв через океан, даже через 2 океана. Пусть привыкают. Егорову набросили на плечи халат. Он принимал цветы и поздравления. Но среди многих лиц он не видел своего друга, Юру Заводчикова. Вот кто по-настоящему оценил бы его победу. А Юра в это время находился на другой стороне бухты. Ему тоже вручали цветы. Он принимал их из рук 2 девочек, 2 сестричек, Юли и Жени Капосовых. Глава 40. Меня еще никто не целовал. Они познакомились еще в то время, когда колония жила на Урале. Однажды Юра увидел в парке 2 девочек, идущих ему навстречу. Одна худенькая и черноволосая, другая светлая, с косой через плечо. Юра отступил на обочину аллеи и, спрятавшись за дерево, стал наблюдать за ними. Девочки уселись на скамейку. Черноволосая положила рядом с собой цветы и стала их перебирать, веточка за веточкой. А ее подружка тем временем безучастно теребила косу, будто это посторонний предмет, вовсе ей не принадлежащий. Синие глаза и золотая коса заставили его сердце сжаться и испытать волнение, какого он еще не знал. Он даже забыл, куда и зачем шел. Но подружки были всецело заняты своими разговорами и не замечали мальчишку, который уже не в первый раз проходил мимо, пытаясь привлечь к себе внимание. У Юры не было опыта знакомства с девочками, а познакомиться очень хотелось. И вот что он придумал. Побежал в дальний угол парка и украдкой нарвал целую охапку сирени, куда больше, чем следовало подарить. Увы, цветы от него приняла совсем не та девочка, ради которой он старался. Руки протянула черноволосы. — Спасибо! Какой удивительный запах! Это мои любимые цветы! — сказала она, погрузив лицо в сирень. — Жаль только, что они так рано отцветают. Вы тоже колонист? — Да. — А как вас зовут? — Юра. — Юра Заводчиков. Никогда не слышал такую фамилию. Наверное, ваш папа работает на заводе? — Вовсе не на заводе, он фельдшер. — А наш папа бухгалтер. — Почему наш? — Потому что мы с Олей сестры. — А меня зовут Евгения, но лучше Женя, так проще. — А вы совсем не похожи. — Все так говорят. Я неугомонная, мама меня называет цыганенок, а Оля у нас тихая, спокойная. Юра повернулся к Оле, надеясь, что она что-то добавит или возразит. Но девочка по-прежнему была занята своей косой. — А где вы в Питере живете? — не унимала Женя. — На Петроградской стороне. — А мы живем на Миллионной. — Знаю, знаю вашу улицу. Она рядом с Невским проспектом. Помню, я там книги покупал. — Ах, Юра, оставим этот разговор. Не то я заплачу. Не лучше нам прогуляться. Да обед скоро. Юра с пониманием посмотрел на Женю. Она и в самом деле готова была заплакать от нахлынувших воспоминаний. Через несколько дней старшие колонисты отправились в поход к лесному озеру. Его зеркальная гладь была темно-зеленой, того же цвета, что и пушистые ели, росшие по берегам. Подрагивал лишь пробковый буёк, как предупреждение, что в любую минуту озеро может проснуться и показать свой нрав. Тишина и уединение повлияли на детей куда больше, чем наставления воспитателей. Они притихли и благодаря этому смогли многое увидеть и услышать. В сухой траве неутомимо стрекотали кузнечики. Звук топора отзывался на другом берегу гулким эхом. Высоко в небе, что-то высматривая, кружила большая птица. Другие птицы расположились по веткам стоящего неподалеку дерева. Они сидели друг за дружкой, как в амфитеатре, чистили перышки, поворачивали в разные стороны свои острые головки, и при этом зорко, как положено птице, наблюдали за пришельцами. Песчаная отмель, где остановились дети, пахла рыбой и водорослями. На колях сушились сети, из их ячеек кое-где торчали окуни. Застрявшая в сетях рыба пришлась очень кстати, то, чем пренебрегли рыбаки, пригодилось для ухи. Хвороста было достаточно, и вскоре запылал костер. Незаметно наступил вечер, и чем дальше темнело, тем ярче становился огонь. Дети, согреваясь свой теплом и светом, пели и плясали, обжигались печеной картошкой, ссорились, а утомившись, засыпали тут же рядом.